Вдруг призвали меня и спрашивают конфиденциально, как я думаю в собственном мнении, помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме. Как же неудивительно. «Вы с ума сошли?» — пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя. «Липутин, вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и еще что-нибудь хуже». В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем. «Помилуйте, Степан Трофимович», — бормотал Липутин, будто бы в ужасном испуге. «Помилуйте, молчите и начинайте. Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать. Очень прошу, садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто и без малейших отговорок». «Знал бы только, что это вас так фрапирует, так я бы совсем и не начался. А я-то ведь думал, что вам уже все известно от самой Варвары Петровны». «Совсем вы этого не думали. Начинайте, начинайте же, говорят вам». «Только сделайте одолжение, присядьте уж и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною бегать. Нескладно выйдет». Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустился в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них. «Да что же начинать? Так сконфузили?»